Глава 35. Империя зла. Господи, тут реально целая такая страна. Конечно, Лахджа уже знала, что она есть на свете. Уже дважды ее посещала. Но каждый раз удивлялась. Каждый раз. С трудом удерживалась, чтоб не захихикать в кулачок. Парифатцы как будто играют в большую сложную игру. Выделили отдельную территорию, назвали ее «Империей зла», напихали в нее всяких злыдней и теперь штурмуют, как снежную крепость. Господи, у них тут даже темный властелин есть. Он совершенно официально так называется. «У меня в голове столько шуток на эту тему», — хрюкнул Лахджа. «Столько шуток! Меня сейчас просто порвет!» Орк Азарок слушал ее в недоумении. Сам он родился за много тысячелетий до Бельзидора и его державы. Он не видел в них ничего странного. И никто не видел. Все слишком привыкли, что они просто есть, и они именно такие. Дракон кружил над Бриарогеном без всякого страха. Кого-кого, а драконов здесь хватает. В том числе и черных, не таких огромных, как Орк-Азарок, но самые крупные уступают не так уж сильно. «Слушай, а они на тебя не кинутся?» — спросила Лахджа, глядя на плывущие внизу силуэты. Зеленые, красные, иногда даже черные. «Вдруг у них тут тоже все углы помечены?» «Мы не собаки», — огрызнулся Орк-Азарок. «Ну мало ли. Вы же территориальные, друг друга не любите. А ты вон, какой здоровенный. Но при этом не в форме. Я опасаюсь за тебя. Вдруг налетят стаи, загрызут». Орк-Азарок издал сдавленное кряхтение. Он вторые сутки носил на спине эту демоницу и вполне усвоил, что чувство юмора у нее отличается от его. След воров привел сюда. Но здесь не закончился. Лахджа уже чувствовала. Виход сделал тут остановку на несколько часов, посетил цитадель зла, а потом снова улетел. Куда-то туда. На восток. Но долгая погоня утомила и ее, и Орк-Азарока. Они избороздили все небеса. Ну, ладно, в основном он. Летать не самой, а на спине дракона оказалось довольно комфортным. И Лахджа усиленно размышляла, как бы это, его приручить. Хальтер и Корок против не будет, наверное. Он позволяет своим женам держать питомцев. Настолько крупных среди них нет, правда. «Давай передохнем», — предложила она. «Хочешь с другими драконами потусить? Вы же редко видитесь, наверное. Может, у тебя там родня есть?» «Есть», — неохотно ответил Орк-Азарок. «Предводитель этой колонии — мой племянник, Растаэрок, сын Растазарока и Растазаэль». «Ух ты!» — восхитилась Лахджа. «Ну так давай навести племяша-то». «Но он меня не очень любит», — добавил Орк-Азарок. «Почему?» «Его родители со мной не ладят». «Почему?» «Неважно». «Чувствую какую-то семейную драму», — пробормотал Лахджан. «Так что, к другим драконам не пойдешь?» «Пойду. Мне там некого бояться. Я слишком давно не общался с себе подобными». «Особенно с самками?» — ухмыльнулась Лахджан. «Ах ты, старый бирюк!» Орк-Азарок ничего не ответил. Выражение его морды, правда, слегка изменилось. Но Лахджан не поняла, что оно означает. Драконья мимика отличается от человеческой. «Ладно, я тогда здесь сойду», — сказала она, соскальзывая с чешуи и распахивая крылья. «Давай встретимся завтра утром. Ну, хоть возле вон того мостика, видишь?» Орк-Азарок кивнул и полетел в сторону драконюшен. А Лахджа спустилась прямо посреди улицы. Благо тут прохожим безразлично. Крылья там у тебя, рога или свиной пятачок. Ноги сразу утонули в грязи. Ботинки Лахджа давным-давно потеряла, причем даже не могла сказать, где именно. То ли в битве с драконом, то ли еще раньше, во время одного из превращений. Она потому и не носила одежду, что та постоянно или рвалась, или спадала. Но это ничего. Тут жители с этим не парятся. Одеваются кто во что гораст. Носят всякую рванину, а то и голышом разгуливают. Благо тепло. Не жарко, ветерок свежий, и небо все в тучах, но тепло. Можно спать на открытом воздухе. Лучше не надо, потому что рискуешь проснуться ограбленным, изнасилованным или вообще мертвым. Но замерзнуть не замерзнешь, это да. Ограбить Лахджу попытались почти сразу же. Она не прошла и сотни шагов, как ее обступили гопники, орки и свинолюды. Самый жирный сунул ей под нос булаву и хрюкнул. «Гони монеты и раздвигай ноги!» «Господи, какое клише!» — закатил глаза Лахджа. «Ну вот зачем? Кому это все надо? Вы же видите, что я демон!» «Видим!» — согласился жирный свинолюд. «Но традиционное приветствие никто не отменял. Вы все-таки в империи зла, госпожа. Вы наша гостья!» «Так что гони монеты и раздвигай ноги!» — рявкнул мелкий орк, тыкая в Лахджу ножом. Та исказилась, рефлекторно меняя форму, и тут же выбросила вперед руку. Та резко удлинилась, кулак врезался орку в лицо, и тот отлетел. «Не, ну, если традиции, то уж традиции!» — вздохнула демоница. «Приветствую вас от лица Паргарона, ушлепки!» Через минуту гопники были повержены. Одни корчились в грязи, другие сбежали, грозя кулаками и выкрикивая угрозы. Самый жирный свинолюд обливался кровью. Ему распороло брюхо костяным лезвием. «Добро пожаловать в империю зла!» — прохрипел он. «Спасибо!» — кивнула демоница. «Какие тут все-таки упоротые, но самоотверженные жители! Готовы сдохнуть, чтобы произвести должное впечатление. Лахджа повидала немало стран и миров, но таких преданных делу злодеев не встречала больше нигде. Новые знакомства, новые впечатления. Ради чего еще стоит путешествовать? Интересно, а как тут с магазинами?» Лахджа любила ходить по магазинам. Выбор оказался богатый. В Бриарагене продавалось чуть ли не все, в том числе такое, чего больше нигде не купишь. Просто потому, что тут нет черного рынка, нет нелегальных товаров. Разрешено все. Демоницу привлекла лавка женской одежды. Ей всегда были любопытны местные моды. Так что она заглянула и около часа разглядывала бронелифчики, черные колдовские мантии, чулки в сеточку и грязные лохмотья. Почти все наряды выглядели набором дырок, соединенных нитками и ленточками. «Вся история женской моды — это история борьбы климата, морали и гигиены. С желанием женщины ходить голой», — задумчиво произнесла Лахджа, примеряя нечто невесомое и переливающееся. «Хорошо, что теперь я демон. И можно не париться». Большую часть времени Лахджа ходила голышом. Конечно, она не Кхьедшидари, и одежда ей не противна, но она просто не видела в ней смысла. Она не мерзнет, не боится испачкаться, и ей нечего стыдиться. А из-за частых трансформаций никакой ее костюм долго не живет. Она и без того идет на жуткие ухищрения, чтобы не портились вещи в кистах внутри тела. Так что одежду Лахджа носила только под настроение. И не как одежду, а как украшение, упаковку, сексуальный атрибут. Всякие там пеньюары, чулки, кожаные костюмы, костюмы из латекса или тематические костюмы, ну, вроде наряда французской горничной. Хальтрекорок любит разнообразие. Лахджа тоже. Костюм ей впарили превосходный. Вообще-то Лахджа ничего не собиралась покупать. Но продавец оказался мастером своего дела. Умело сочетая лесть, обман и угрозы, он таки уговорил ее взять платье из черной паутины. Очень дорогое, но очень хорошее. Мягкое, гибкое, почти невесомое, но при этом прочное, как сталь. Наверняка все боевые шлюхи Бельзидора такие носят. Кстати, о шлюхах. Внимание Лахджи привлекла вывеска борделя. Конечно, ей не стоит терять время, она на задании, она разыскивает украденный ларчик, но... Хальтер и Корок не стал бы возражать. Честно говоря, если бы это задание выполнял он сам, то давно бы уже забыл, зачем сюда пришел. Он очень легко отвлекается. «Скажите, а у вас тут есть какие-нибудь акции?» — спросила она, заходя внутрь. «Конечно, госпожа», — любезно откликнулась темная эльфийка. «Двух берете, третья бесплатно». «Отлично!» — обрадовалась Лахджа, превращаясь в тентакливого монстра. Похоже, она нашла подходящее место, чтобы провести остаток дня. Ночевать демоница отправилась в грязную канаву. Слышала от кого-то, что это лучший постоялый двор Бриарогена. Взяла апартаменты класса люкс с персональной сауной, винным шкафом и гоблином-рабом. «Знаете, вот гоблина-раба мне не надо, наверное», — сказал Лахджа. «Тогда придется доплатить», — лучезарно улыбнулась портье. «Без гоблинов дороже». «А если я его сожру, доплачивать придется?» «Да, как забой посуды». Есть гоблина Лахджа не собиралась, конечно. В них полно заразы и паразитов. Все равно, что городского голубя схомячить или крысу. Но и спать с ним в одном номере не хотела. Так что она все же неохотно доплатила. И заодно отказалась от еще нескольких дополнительных услуг, которые тоже шли комплектом. «А ночной сюрприз — это что за услуга?» — с подозрением спросила она, пробегаясь по списку. «Сюрприз!» — радостно ответила портье. «Покушение, что ли?» «А-а-а!» — игриво погрозила пальчиком эльфийка. «Не портите!» «Точно покушение!» — решил Лахджа. «Не, откажусь. Хочу выспаться». Выспаться не удалось. Сначала-то было еще ничего. Но потом под окнами заиграла музыка. И становилась она все громче. А потом еще и раздались крики. Будто толпа пьяного быдла орала в разнобой. Демоница какое-то время терпела это прискорбное неудобство, но потом не выдержала. Вылетела на балкон и завопила. «Сукины дети, всю ночь вы орете! Вырубите шарманку!» Толпа на какой-то миг замолчала, а потом начала голосить с прежней силой. «Когда я умер?» Надрывно завывали они какую-то песню. Да, их действительно оказалась целая толпа. Словно нарочно собрались именно здесь, именно сейчас, именно чтобы ей досадить. Лахджа сдавила голову ладонями и застонала. Даже подумала, не отключить ли временно слух. Но это было бы признанием поражения, и она закричала. «Если не заткнетесь, сдохните прямо сейчас!» «Толпа пьяного быдла неразумна, медам!» — раздался скрипучий голосок. «Они не понимают ваших слов, просто шатаются без цели и смысла, нападая на всех, кого встретят». Это оказался гоблин в бархатном костюмчике. Стоял рядом с Лахджой, опираясь на нижние поручни. «Я же отказалась от гоблина-раба», — недоуменно произнесла она. «Я не раб, медам. Я управляющий этого постоялого двора. Как вам у нас отдыхается?» «Спасибо, плохо. А как ты сюда попал? Я же заперлась». «Система потайных ходов. По ней мы распространяем анкеты и наемных убийц. «Кстати, не хотите заполнить анкету?» «Просто положите ее там где-нибудь. А вот эта толпа, они тут каждый день буянят?» «Нет-нет, мидам, мы пригласили их специально для вас. Подманили на чекушку. Вам понравилось?» «Нет». «Рад это слышать», — довольно заулыбался гоблин. «Они будут тут всю ночь». Демоница закатила глаза и принялась рыться в шкапу. Перед сном она уже опорожнила шкалик Горийского, но сейчас достала бутылку самой дешевой мутной сивухи. Да, тут и такая была. «Эй, уроды!» — крикнула она, спрыгивая прямо с балкона. «Кыш отсюда! Пошли нахер!» Толпа пьяного быдла уставилась на нее тупыми, одинаковыми взглядами. Что-то со всеми ними было не так. И гоблин сказал, что они неразумны. Может, это что-то вроде стада зомби? Лахджа присмотрелась, принюхалась и отрастила огромный хвост с брюшком, полным горючей смеси. Тот изогнулся, поднялся над головой и выплюнул огненную струю. Передние пьяницы отшатнулись, заверещали. У некоторых вспыхнули волосы. В общем-то, Лахджа всегда была мягкосердечным существом для демона. Больше всего на свете она ценила собственный комфорт. Но прямо сейчас ее этого комфорта лишали. Однако даже огонь этих тварей не отпугнул. Похоже, и впрямь какая-то нечисть. Лахджа не очень понимала по ауре, она такого раньше не видела. «Эй, вы же алкаши, да?» — крикнула она, поднимаясь в уху на вытянувшись до второго этажа руке. «Любите такое? Нате, возьмите!» Она размахнулась и швырнула бутылку подальше, в темный переулок за толпой. Оттуда донесся звон стекла. Толпа пьяного быдла одновременно обернулась к бутылке, потом к Лахдже, и в их глазах загорелось что-то живое, какое-то человеческое чувство. Горечь. «Она разбилась же!» — произнес передний, пока остальные беззвучно раскрывали рты. «Теперь мы тебя за это убьем!» «Перкеле!» — невольно произнесла Лахджа. Толпа пьяного быдла бросилась одновременно, с какой-то удивительной сатанинской яростью. Как живая лавина, они хлынули вперед и набросились на демоницу со всех сторон. «Господа и господа, подходите к балконам и окнам!» — выкрикивал сверху гоблин-управляющий. «Сегодня мы представляем для вас интересное зрелище. Большая драка!» Из окон уже торчали головы постояльцев. Лахджа оказалась не единственной, кого разбудил шум. В общем-то, почти все завсегдатаи грязной канавы давно проснулись и с интересом наблюдали за буйством толпы. Лахджа отправилась от первого шока и резко разбухла. Во все стороны выметнулись щупальца протуберанцы, отшвыривая алкашей. Волна плоти рванулась вдоль улицы, заполняя промежутки между людьми. Повсюду раскрывались клыкастые пасти, и вскоре полилась кровь. Пьяное быдло не знало страха, не знало сомнений. Они рвали демоницу голыми руками, колотили в бесчисленные глаза, но сделать могли немногое. Все новые и новые члены этой многотелой нечисти исчезали в чреве Лахджи, и через несколько минут все было кончено. Некоторые еще были живы, некоторые еще ползали. Но по отдельности они вели себя, как безголовые курицы. В их глазах уже не было света. Они просто бессмысленно дергались, пока не затихали совсем. Толпа пьяного быдла прекратила свое существование. «Будем рассматривать это как освобождение нечестивых душ из оков проклятия», прочавкала Лахджа, свертываясь в нормальную форму. «Это же было проклятие?» «Проклятье, проклятье!» Приветливо ответил гоблин-управляющий. «Вам подать хлеба к завтраку?» «К завтраку?» — посмотрел вверх Лахджа. «А сколько времени?» «О, и правда!» На горизонте и впрямь светало. День Бриарогена не намного светлей ночи, но разница все-таки есть. «Да, подайте мне хлеба», — попросила демоница. «Поджаренных тостов с парой яиц и кофе, мокачино. У вас тут есть мокачино? Мне надо чем-то запить, а то во рту как насрано». После того, как она уничтожила толпу пьяного быдла, обычные горожане перестали ее беспокоить. Слухи разнеслись мгновенно, и уличные гопники начали встречать ее почтительными улыбками. Когда она выписывалась из грязной канавы, гоблин-управляющий лично пришел проводить и невзначай спросил, не думает ли она стать приспешницей темного властелина. Он может устроить собеседование. «Эй, я не злодейка», — немного обиделась Лахджа. «Простите, мидам, но на героиню вы тоже не похожи». «Какое-то поляризированное мышление», — хмыкнул Лахджа. «Либо злодей, либо герой. А простым обывателем-то быть невозможно, что ли?» «Возможно, но на обывателя вы похожи еще меньше». Лахджа только фыркнула и вышла. Она не считала себя злодейкой, как, впрочем, и остальные демоны. Каждый из них искренне полагает себя прекрасным, непонятым существом, которое страдает от окружающих ублюдков. Они потому и не сомневаются в своем праве творить дичь, что считают всех остальных достойными такого отношения. Четко делят мир на великолепного себя и никчемный мусор, все остальные. Лахджа-то и в самом деле именно такая, по-настоящему. Чуть ли не единственное светлое пятнышко на огромной грязной кляксе, которая называется Паргароном. Она ведь даже души по-прежнему не поглощает, до сих пор не перешла эту черту. Даже у толпы пьяного быдла ничего не поглотила. И вообще ни у кого пока что никогда. Просто потому, что до этого ты демон только биологически, а после уже во всех отношениях. Хотя на демонической силе это, конечно, сказывается. С ней у Лахджи очень скудно. Полагаться в основном приходится на Ме. Они, к счастью, очень мощные. Лахджа двинулась к месту встречи с Орко-Зароком, мосту через огненную пропасть. Да, с высоты он казался меньше. Они не условились насчет конкретной точки, но Лахджа была уверена, что дракона уж она как-нибудь не проглядит. Тем более, что городская черта заканчивалась задолго до моста. Бриароген располз на большую часть этой природной котловины, но к огненной пропасти не приближался. Посреди нее высилась громадная черная цитадель, дворец темного властелина. Лахджа многое о нем слышала, но лично пока не встречалась. Шоу Хальтрика Рока он при ней еще не посещал, хотя в списке потенциальных гостей вроде бы числится. «Ну, здорово», — сказала она, подходя к самому мосту. «И где мой дракон?» Дракона не было. То ли дрыхнет, то ли все еще бухает с племяшем, то ли закрутил с какой-нибудь драконихой и решил, что не так уж ему нужна украденная книжка. Ладно, утро — понятие растяжимое. Лахджа решила подождать еще пару часиков, а потом лететь дальше. Или сначала все-таки отправиться на поиски. А то мало ли, вдруг Орко-Зарок попал в беду. Хотя, если это такая беда, с которой не справился дракон в 1500 тонн, Лахджа вряд ли чем сумеет помочь. По крайней мере, ей не мешали тут стоять. По самому мосту прохаживались туда-сюда орки в доспехах, над ними кружили свирепого вида гарпии, а на перилах сидел с удочкой лепрекон. Интересно, какого черта он надеется поймать в магме? Неважно. Главное, что не докапывается. Хотя что орки, что гарпии, что лепрекон временами на нее поглядывали. Странно как-то, с легким нетерпением. Словно ждали чего-то. Но нет уж, нетушки. Лахджа не собиралась переступать невидимую границу. Прекрасно видела тончайший разрез в земле. Наверняка тут включается защитное поле. Волшебники такие часто используют. И оно наверняка смертельное. Тут же повсюду кости, скелеты целые. Сквозь некоторые уже трава проросла. Ядовитая черная трава империи зла. «Какой странный скелет», — сказал Лахджа, пихая один ногой. «Интересно, чей он?» «Мой», — сказал скелет, чуть повернув череп. «А что?» «Ясно», — чуть промедлив ответила демоница. «А что ты такое?» «Скелет», — язвительно ответил скелет, приподнимаясь на локтях. «А кому ты принадлежал при жизни?» «Себе. Кому же еще? Я не был рабом». Демоница начала раздражаться. Ей не нравился тон этого костяка. «И в каком смысле при жизни?» — не понял скелет. «Я живой». Лахджа окинула его пристальным взглядом. «Да, аура живого существа. Не нежить, но выглядит очень странно». «А какого ты вида-то?» — спросила она. «Я сил Унь». Лахджа напрягла память. Кажется, она что-то слышала о сил унях. Вроде бы у них очень тонкая и совершенно прозрачная кожа, а внутренние органы так компактно расположены, что их действительно часто принимают за ходячие скелеты. Правда, она думала, что их принимают за человеческие скелеты. А в этом 2 метра с гаком. Плечи как ворота, а череп так сильно в них вдавлен, как будто шарахнули кувалдой. «Сил Унь, значит?» — переспросила она. «Ну, хоть один нормальный ответ. Твое счастье. Еще бы один из тех, которые ты давал, и я бы тебя сожрала». «Вряд ли», — сказал Сил Унь, поднимаясь на ноги. «Ты ж не собака. Кости глотать». «Я и не бур, но могу разгрызть гранит», — с намеком сказала демоница. «А ты что тут валяешься-то, кстати? Тоже кого-то ждешь?» «Да», — ответил Сил Унь. «Их?» Демоница обернулась к мосту, и впрямь бежали какие-то разношерстные придурки. Авантюристы, похоже. И один из них выстрелил в нее из лука. «Ай!» — произнесла Лахджа бесцветным голосом. «Это твои друзья?» «Ага», — равнодушно ответил Сил Унь. «Стрела одного из них в моем плече». «Ну да. Но если дашь что-нибудь, я скажу, что ты своя». «Перебьешься». «Ладно, тогда сама говори». Лахджа слегка дернулась, и стрела с хлюпаньем втянулась в тело. Деревянная часть переварится. Любую органику Лахджа могла переваривать любой частью организма. А наконечник выйдет естественным путем. О, вот уже и вышел. Лахджа сплюнула в ладошку комочек металла и повернулась к подбежавшим авантюристам. «Кто это сделал?» — строго спросила она, показывая бывший наконечник. Белобрысый детина с луком невольно отвел взгляд. Но тут же гордо вскинул голову и спросил. «Кто ты, существо?» «Если бы я была твоим занудным другом, то сказала бы, что я — это я», — ответила демоница. «Но ты с темы не съезжай, мы...» «Хорошо», — перебил белобрысый. «Я Алвентус Иссан, лидер армии свободы». «Свободы от чего?» — изогнула бровь Лахджа. «Или свободы чего?» «Свободы для всех». «Если что, то я осуждаю промискуитет и хождение голышом», — лицемерно сказала демоница. «По тебе этого не скажешь», — смерил ее пристальным взглядом белобрысый. «Но мы не о такой свободе ведем речь. Мы боевое ядро мирового гайсинизма, «Мы хотим свергнуть тиранов!» «И вы начали с меня?» — удивилась Лахджа. «Выстрел в тебя был трагичной случайностью. И мы не будем больше это вспоминать», — рубанул воздух ладонью Алвентус. «Мы свергнем всех, кто сидит на тронах и носит короны, но начнем с лорда Бельзидора!» Лепрекон с удочкой при этих словах обернулся и насмешливо хрюкнул. Но Алвентус этого не заметил. Продолжал ораторствовать, все сильнее распаляясь. «Мы избрали первой целью темного властелина, потому что он даже не маскируется. Остальные хотя бы имеют достаточно совести, чтобы прикидываться не тиранами, но Бельзидор... Сегодня он падет, а за ним последуют все остальные». «Это вы долго будете свергать», — заметил Лахджа. «Одного свергли, пока следующего свергаете, вместо первого уже кто-то другой корону напялил». «Нет, так не будет. Как только мы свергнем кого-то, то установим в его владениях власть свободных людей. Один из наших братьев будет управлять этими землями, или сестер, во имя свободы. Каждый будет свободен, не станет тиранов. Присоединяйся же к нам, сестра!» Выкинул вперед руку Алвентус. «Черт, соблазнительно!» Задумчиво молвила Лахджа. «Но у меня есть пара вопросов по поводу вашей доктрины». «Задавай их», — сурово кивнул Алвентус. «Ну вот предположим, что у вас все получилось», — начала Лахджа. «Вы стали свободными, но ведь потом одни свободные неизбежно получат преимущество перед другими. И даже будучи хорошими людьми, рано или поздно начнут его использовать, чтобы упрочивать свое положение тем, что начнут притеснять других. Они захотят себе побольше свободы, а это значит, у кого-то ее станет поменьше». «Нет», — отрезал Алвентус. «Мы проследим, чтобы такого не было». «Кто проследит? Любая группа людей, которая будет контролировать общество таким образом, неизбежно сама станет орудием тирании». «Нет, мы армия свободы. Мы не можем быть оружием тирании. Тот, кто считает нас тиранами, неизбежно ошибаются». «Можете. Хотя бы потому, что у вас смертных энтузиасты не вечные. А в любую сильную организацию рано или поздно просочатся личности, преследующие собственные интересы. Запас власти для них, как мята для котика». «Возможно, в чем-то ты и права», — медленно кивнул Алвентус и повернулся к остальным. «Друзья, с этого момента армия свободы распущена. Я пошел домой». «Ты таких слов от меня ждала?» — повернулся он обратно. «Я не изменю своим идеалам только потому, что ты попыталась запудрить мне мозги». «Да ничего я от тебя не ждала», — пожала плечами Лахджа. «Я просто люблю языком чесать. Ты извини, что я тебя тут отвлекла. Вон мост, идите, свергайте Бельзидора. Я не мешаю». «Но в чем-то ты все-таки права», — насупился Алвентус. «Сейчас армия свободы состоит исключительно из твердых, проверенных соратников. Каждый мне как брат. За каждого поручусь. Но в будущем нужно что-то придумать, чтобы так было всегда. Но что?» «Можно поставить во главе кого-то бессмертного», — предложил Лахджа. «И непогрешимого, наверное. Потому что сами смертные и бессмертные имеют свойство портиться от власти». «В этом есть здравое зерно», — согласился Алвентус. «Сам я, как ты могла заметить, высший эльф. И проживу очень долго. Но я не бессмертен, и при всех моих неоспоримых достоинствах я непогрешим, конечно, Я далек от того, чтобы считать себя таковым. К сожалению, встретить истинно бессмертного и непогрешимого не так-то просто. Попробуй найти такого титана, чьим жребием будет эта ваша, ну вот, цель вашей организации. Хм. Я слышал о титане Мастальдаре Освободителе. Его цели отличаются от наших, но некоторое сходство есть. Хм. Задумался Алвентус. Благодарю тебя за совет, существо. Мы обсудим его. Теперь ответь же. Присоединишься ли ты к нашему отряду или продолжишь оставаться на обочине жизни? Ух, жесткая постановка вопроса, поежилась Лахджа. За дискуссией ни демоница, ни армия свободы не замечали, что на мосту собралась уже целая толпа прихвостней. Они терпеливо ждали, и Бельзидор тоже терпеливо ждал в своем тронном зале. Хотя уже не очень терпеливо. Он смотрел во всевидящее око, постукивал пальцами о поручень трона, и ему становилось все скучнее. «Ярыть! Я надеялся, что они подерутся!» вздохнул он, глядя на болтающих Сида и демоницу. «Ну да ладно! Спустите собак, господин управляющий!» Свора паргоронских псов пронеслась по мосту галопом. Какой-то орк зазевался и превратился в кровавые лохмотья. Огромные чудища подняли такой шум, что у демоницы заложило уши. Она хорошо знала паргоронских псов. У Хальтракарока свора не меньше. Почти все гахеримы держат этих жутких тварей, да и среди других демонов они популярны. Но раньше они не летели на Лахджу вот так, надрываясь от лая, сверкая глазищами, брызжа слюнями. На секунду ей стало даже страшно. До становления демоном она боялась собак, и довольно сильно. Но не теперь. Теперь демоница запнулась всего на мгновение, а потом ухмыльнулась. «Погибнем с честью!» — натянул тетиву Алвентус. «В атаку, братья!» «Как-то не задалась мировая революция?» — насмешливо спросила демоница, резко увеличиваясь и отращивая сразу три головы на длинных шеях. Но в этот раз она не успела ничего сделать. Свору псов окатило пламенем, и с небес спускался орк-озорок. Он рухнул между демоницей и мостом и разинул громадную пасть. И уж на что были чудовищны паргоронские псы, но царь черных драконов погнал их прочь, как волк зайцев. «Ешь, ешь, милое создание!» — с умилением произнесла Лахджа, принимая обычную форму. «Тебе еще расти!» Алвентус снял стрелу с тетивы и протянул демонице руку. «Добро пожаловать в армию свободы, сестра!» — торжественно произнес он. «С этого момента ты одна из нас!» «Ну, если только не очень надолго!» — неохотно пожала руку Лахджа. «И ты только не думай, что делаешь мне одолжение. Я буду скорее цветущей розой на вашей навозной куче!»